Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы с вами изучаем библейскую историю, в данное время события в Иудейском царстве или Южном Израиле. Господь Бог, живой и многомилостивый, часто говорил к этому народу через своих посланников-пророков. Они призывали руководителей страны и весь народ исполнять волю Божию и Его повеление. В таких случаях благовествования свыше приходили на народ иудейский, израильский. Когда же цари и народ отступали от воли Божией, то наоборот, бедствия посещали их. Кроме пророков Господних, были в Иудее и лжепророки языческого уклона. Зачастую они пророчествовали и призывали народ на путь ложный, греховный. Приходили испытания и страдания Иерусалиму и всему народу. Грех живой Бог не оставлял без наказания. Ложные пророки были в особенности активны в Иудее в тяжелом периоде ее падения, которое началось при нашествии Навуходоносора в 606 году до Рождества Христова и закончилось в 586 году до Рождества Христова полным пленением и разрушением Иерусалима и всей страны. Эти ложные пророки возвещали, что этого не случится. Иеремия же говорил иначе, потому что Бог открыл ему свой план и причину поражения Иудеи. Плен должен длиться 70 лет. Иудея, как страна, перестала служить Богу, и потому он допустил пленение и разрушение. Народ повернулся спиной к живому Богу, который вывел их из Египта, даровал им землю плодородную, Палестину, и обильно благословил их. Святость Божия, его ипостась, не допускала оставить Иудею без наказания за грехи. Ложные пророки говорили об отступлении халдеев и их царя Навуходоносора. Они играли роль патриотов. Если бы Израиль не был особенным избранным народом, который допустил это бедствие, то они могли оказаться правыми. Но истина Божия неизменна. И рука Божия была в этом нашествии Вавилона и падении Иудеи в 586 году до Рождества Христова. Плата за грех – смерть. Римлянам 6 глава, 23 стих. Дети гнева по природе своей, по причине греха, презирает Божий план спасения путем Голгофской смерти Господа Иисуса Христа за грехи мира. Но слуга Божий должен говорить Слово Божие не только принявшим благодать Господа Иисуса Христа, поверив в Него, но и слово предупреждения, призыва к вере, обличения грешников, возвещая, что гнев Божий ожидает их, если они не покаются. Осада Иерусалима Навуходоносором принесла царскому двору и народу великие испытания. Проходили дни, месяца, пища иссякла, на улицах города тела детей и истощенных взрослых лежали бессильные и мертвые. Пророк Иеремия, в это время арестованный, из темницы взывал к царю и старейшинам открыть ворота вавилонскому царю ибо такова воля Божия для иудеи. Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Если ты выйдешь князям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой». Иеремии 38 глава, 17 стих. Он увещевал царя Сидекию сдаться вавилонским генералам и их царю: «Душа твоя будет жить тогда, и твой дом». В противном случае пророк возвещал, что полное разрушение Иерусалима неизбежно. Он будет сожжен огнем. Это произошло в 586 году до Рождества Христова. Но слова его совета от Бога были отвержены и Сидекия, и воинством ночью решили выйти тайным выходом и бежать. Халдеи догнали их в долине Иерихона. Жестокий суд совершил Навуходоносор над царем Сидекией. На глазах его были убиты все его сыновья, и ему самому выкололи глаза. Какая жуткая судьба этого царя! Какая мука тела и души посетила его и близких ему! А если бы он внимал словам пророка, возвещающего то, что Всевышний Бог ему говорил? Сидекия и князья, которые были казнены халдеями, а также Иерусалим, оказались бы в сохранности, если бы послушались слов пророка. Конечно, пленение на 70 лет продолжалось бы, однако ужасы бедствий миновали бы Иудею. Как опасно сопротивление голосу Божию! Так и теперь мир наш стоит перед событиями страшными. Но если безбожные страны смирятся пред ним и будут истинно искать мира, то Господь сохранит человечество на время от великого горя. Ослепленный царь Сидекия был уведен в Вавилон в 586 году до Рождества Христова, когда цари по линии Давида больше не восседали на престоле Иудеи. Огонь пожирал Иерусалим. Храм и стены города были разрушены. Этот престол Давида в свое время, когда исполнится дальнейшее пророчество, займет Господь Иисус Христос после своего второго пришествия на землю во славе для совершения суда над народами и непокорными Богу. Бедный народ, который не был пленен и взят в Вавилон, оставался жить в Иерусалиме. Но какая это была печальная картина в царстве Израиля, когда-то цветущего, прекрасного! Навуходоносор поставил губернатора Гадолию управлять этим остатком народа иудейского с центром в городе Масифе. Возможно, что губернатор Иудеи имел глубокие духовные переживания. Ведь здесь жил и судил народ последний из судей Израилевых, незабвенный Самуил. Первая книга Царств, 7 глава, 6 стих, подтверждает эти исторические данные. «И судил Самуил сынов Израилевых в Масифе». Здесь, по молитвам Самуила, к Богу живому, даровано было им заступничество против нашествия филистимлян. Пророк Иеремия предсказал возможность идти в пленение в Вавилон или с Гадолией поселиться в Массиве. Он избрал последнее. Ради бедного народа, оставшегося в Иудее. Иеремии, 40 глава, 6 стих, свидетельствует, что пророк пошел к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там совершил труд, который можно было совершать, а также ободрял губернатора в его заботах о народе и нищете. С Иеремией последовали в Массифу и другие люди, оставшиеся в Иудее. Аминь.